82. Солдат не удалось остановить даже у входа во дворец. Они ворвались в зал, где шел пир, ранили трибуна Юлия Марциала и префекта легиона Вителия Сатурнина, смотри примечание 210, пытавшихся их задержать, и стали громко требовать, чтобы им показали Отона. Примечание 210. Префект легиона, обычно назначавшийся из числа примипиляриев, был заместителем легата и ведал в основном порядком в лагере. Вителий Сатурнин был префектом первого флотского, единственного легиона, находившегося в это время в Риме. Конец примечания. Потрясая оружием, преторианцы угрожали то центурионам и трибунам, то сенату, и, обезумев от слепого страха, не зная, на ком выместить свою ярость, были готовы расправиться со всеми сразу. Наконец Отон, позабыв о достоинстве императора, вскочил на ложе и, обливаясь слезами, стал умолять солдат успокоиться. С великим трудом он убедил их вернуться в лагерь. Солдаты ушли, но неохотно, чувствуя свою вину. На следующий день город выглядел так, будто его захватили враги. Дома заперты, на улицах почти не видно граждан. Простой народ, удрученный, молчит. Солдаты, скорее озлобленные, чем смущенные, ходят, опустив глаза в землю. Префекты Лицини, Прокул и Плоти Фирм обошли манипулы, обращаясь к солдатам, каждый на свой лад, один с увещеваниями, другой с угрозами. Впрочем, речи обоих заканчивались обещанием выплатить каждому претерианцу по 5000 сестерциев. Страница 44. Только после этого Отон отважился вступить в лагерь. Здесь его обступили трибуны и центурионы. Побросав на земь знаки своего достоинства, они стали требовать, чтобы Отон спас их от гибели и освободил от службы. Солдаты поняли, чем вызвана эта просьба, снова начали подчиняться приказам командиров и сами потребовали наказания зачинщиков мятежа.